И поселилась в доме большая радость, ничем не заменимая радость обретения ребенка, обретения отцовства и материнства. Ведь если по большому счету разобраться, так только ради этого и стоит жить на свете, ради вот этого чуда, пускающего пузыри, что-то лопочущего и смотрящего на мир такими чистыми, такими наивными глазами, аж сердце надрывается от нежности, от того неизъяснимого чувства, которое грудь обжигает огнем золотым. По утрам теперь как будто не дитё вставало в доме, красно солнышко всходило, от уха и до уха улыбаясь и протягивая к тебе тонкие ручонки, будто жаркие лучонки, и щебетало солнышко прямо-таки курским соловьем, которого звали Николик, в честь отца Николая Черихина. Новый смысл появился в жизни приемных родителей, и всякий день теперь казался прожитым не зря, не то что раньше. И приемный отец, и приемная мать удивительно преобразились. Похорошели они, сияя глазами, улыбками одаривая встречных и поперечных, и подобрели они по отношению к миру вообще, друг к другу в частности. Это вовсе не значит, что были они озлобленные, но все-таки подвижка в сторону добра стала заметна в доме Стародубцевых. Появились новые заботы, хлопоты. Степан Солдатеевич своими руками смастерил добротную детскую кроватку из ароматных сосновых досок, небольшой комод для детского бельишка, разнообразных кубиков и треугольников напилил, настрогал и раскрасил всеми цветами радуги, оловянных солдатиков где-то достал целую роту, и даже оловянного, железного, точнее сказать, генерала своими руками слепил. Пригожий получился генерал, щеголеватый, в каракулевой папахе, в шинели серебристо-серого цвета, яркие петлицы капельками крови полыхали, красно-желтые угольники на рукавах и даже звездочку на папахе, видать, в золотом кружочке воссияло. «Долго ты что-то любуешься этим красавцем», — заметил Стародубцев. «В генералы, однако, нацелился. Да?» «Нет, я буду солдатенком. Ты же папка Солдатеич, так? Значит, я солдатенок». «Ну, так-то оно правильно. А все же генералам было б лучше, а?» Николик промолчал, сосредоточенно рассматривая игрушки, среди которых бесчетное количество всякой оружейно-военной ерунды, заржавленный затвор, пустые гильзы и прочее, прочее. «А это что такое?» – расспрашивал ребенок. «Это, сынок, называется пыш». «Чиж?» «Ага, чижик-пыжик, где ты был, на базаре вот купил. А вот это?» «Это курок, собачка». «А почему ее так обзывают? Кусается?» «Гавкает она, сынок. Если тронуть эту собачку, оружие начинает гавкать. Ну и кусается, конечно. Клыки свинцовые». Мальчик посмеивался, не понимая, то ли шутит Солдатеич, то ли нет. А Солдатеич, между тем, был настроен серьезно. Несколько машинок соорудил парнишки, деревянную бронетехнику прикатил, пушки с танками, а в придачу к этому целая вязанка деревянных кругляшей, похожих на лимонки или огромные кедровые шишки, деревянный треугольник, похожий на кобуру немецкого парабеллума, и еще какие-то не менее лирические штучки. «А это зачем?» – спросила жена, тревожно глядя на бронетехнику, на лимонки. «Не надо, Степочка». «Ну, а как, мальчонки-то, без этого?» «Да поди проживет как-нибудь. Он же не знает еще про войну». Солдатеич задумался. «И век бы не знать про нее!» Неожиданно резко проговорил он и отправил военную технику в печь. И долго смотрел на огонь, вспоминая танковое побоище под Прохоровкой в июле 1943 года. печально знаменитую Курскую дугу, и деревянная бронетехника, сгорающая в печи, отзывалась в душе у него стоном и звоном настоящей брони. Сколько там было ее? Тысячи тонн, искореженных дикими наскоками друг на друга, издырявленных прицельным бронебоем, расплавленных в топке, захлебнувшихся атак. Николик сзади подошел. «Зачем ты пушки в печку бросил?» Степан Солдатеевич вздрогнул. «Это не я, это Гитлер». «А где он?» «Тоже туда угодил». Стародубцев показал рукой на огонь. «Все сгорели? Нету?» Парнишка насупился. «Если ты не хочешь делать пушки, так я другого папку попрошу». Сердце в такие минуты словно тоже в огонь бросали. «Какого?» – Солдатеевич едва не заикался. «Какого?» – другого папку. «Сам знаю, не скажу». Голубоглазый трехлетний парнишонка поначалу был веселым, заводным, постоянно что-то лопотал и во всем старался помогать приемным родителям. И вдруг с ним что-то произошло. Он стал меняться прямо на глазах, капризничал, вредничал. Дух противоречия стал проявляться в нем с такой силой, как будто не трехлетний курский соловей, 33-летний соловей-разбойник решил характер свой продемонстрировать. «Кризис трехлетнего возраста», – объяснила фельдшерица, ходившая по дворам и делавшая детям прививки. «Это бывает со всеми. Пройдет. Не волнуйтесь». «Со всеми, доченька, такого не бывает», – строго вымолвил Стародубцев. «Он же папку с мамкой потерял». «Ну и что?» – успокаивала фельдшерица. «Да он их не помнит. Вы об этом даже не думайте». «Легко сказать, не думайте», – вздыхал Степан Солдатеевич. «А голова тебе зачем дана? Только шапку носить». Он был уверен, что трехлетний малыш стал меняться в худшую сторону от того, что потерял своих настоящих родителей, и обретение новых отозвалось в нем какими-то глубинными, печальными переменами. Ошибся Степан Солдатеевич, да и слава богу, что ошибся. В 4 годика, в 5 лет и в 6 голубоглазый курский соловей преобразился в лучшую сторону. Пропали капризы и вредины, исчезли какие-то потаенные страхи, возникавшие после прочитанной сказки, темнота перестала пугать. Повеселел парнишка и сделался покладистым, ровным и уверенным в себе, как Черихин-старший. От рождения Николик взял все, что можно было взять от родного отца. День за днем и год за годом из него прорезался и характер, и облик Черихина-старшего, его манера говорить, выставляя вперед угловатый крутой подбородок, манера смотреть, слегка прищурив правый глаз, манера ходить, наступая на пятку так сильно, что обувь горела, как на огне. «Снова надо покупать», – замечал Стародубцев ближе к зиме. «В чем пойдешь? Босиком? Так пятки тоже могут быстро износиться, ежели не подковать». В ответ Николик только похохатывал. Чувство юмора тоже досталось от Черихина-старшего, любившего травить анекдоты на фронте. Анекдоты, правда, по большей части были такие сальные. Вместо сала можно положить на солдатскую хлебную пайку.